Глава 25. «Мне сейчас послышалось, или ты сказал?» — пропыхтел Зубов. «Погодите, это же бред какой-то! Как кто-то мог взять под контроль эту чертову луну?» «Так же, как это было сделано много веков назад», — объяснил я. «У Лича есть манускрипт, который управляет этим явлением. Если мы его не остановим, то день уже никогда не наступит». «Доверьтесь Константину, Федор Ильич», — попросил Роман. «Боюсь, никто, кроме него, уже не сможет исправить ситуацию». Зубов вытер кровавый дождь с лица и внимательно посмотрел мне в глаза. «Да кто же ты все-таки такой, Константин?» — спросил он. «Некромант?» «Хороший вопрос. И несколько месяцев назад я ответил бы на него утвердительно, или наоборот, скрыл бы истину от вопрошающего. Однако теперь все иначе. Слишком многое стоит на кону». «Да, некромант», — кивнул я. «Но куда важнее, я будущий глава рода Владыкиных и ваш союзник. Если, конечно, вы не струсите и пойдете биться вместе со мной против Лича». «Струсим», — хмыкнула Добрынина. «Да как ты?» «Замолчи, Наталья», — резко перебил ее Зубов. «Что ж, Константин, мне ничего не остается, кроме как довериться тебе. Похоже, я очень сильно тебя недооценил». Он перевел взгляд на Романа. «И тебя. Не думал, что ты так улучшил свои навыки, довел до идеала во всем мои приемы. Кажется, мое время прошло». У светлых не оставалось выбора. В другой ситуации они бы ни за что не стали сотрудничать со мной. Где-то за горизонтом раздался неистовый вопль. А вот и мутанты проснулись. Монстры скоро будут здесь. «Сопли распускать будем потом», — подытожил Зубов. «Кажется, скоро нам и вправду придется сразиться бок о бок. Нужно отступать». «Здравая мысль», — согласилась присмиревшая Добрынина. «Каков план, Кость?» — спросил Роман. «Сейчас же отходим в наш особняк», — сказал я. «Но ненадолго. Убедимся, что затворки работают, и семья в безопасности». «Проблема в том, что любые затворки могут работать только 10-12 часов. Одну ночь», — сказала Добрынина. «Не сутки, и уж тем более не вечность. Если ты не знаешь, как избавить нас от Красной Луны, Владыкин, то и беспокоиться о семье уже нет смысла. Их всех сожрут, когда энергия защитных укреплений иссякнет». «До этого мы успеем совсем разобраться», — уверил соратников я. «У меня уже есть план». За считанные минуты до появления монстров мы добрались до особняка Владыкиных. София раскрыла заслонки и впустила нас внутрь. «Где мать и Валера?» — тут же спросил я. «В безопасности. Мы увели их в подвал», — ответила девушка. «Мудрое решение», — подметил Роман. «Там имеются дополнительные щиты. Если монстры прорвутся, можно будет активировать еще и их». Из гостиной появился Артемий, окруженный толпой призраков. За спиной Костровского пряталась дриада Селестия. Хорошо, что ее впустили в дом. Под напором мутантов она бы не выжила. Увидев меня, Артемий с облегчением выдохнул. «Услышал шум и подумал, что монстры уже прорвались», — произнес он. «Что там снаружи вообще творится?» «Позже, дружище», — перебил его я. «Сейчас наша цель — Никон». «Так давайте всей толпой навалимся на эту мразь», — предложил Артемий. «Нет», — помотал головой я. «Идея отличная, но ничего из нее не выйдет». «Почему?» «Никон не хочет пересекаться со мной», — ответил я. «Этот трус скрылся и доверил мутантам Ночи Красной Луны разобраться с нами без его участия». «Но ведь должен быть какой-то способ выманить его», — вмешался Зубов. «Что это за лич такой, солнце и вы испепели, который прячется даже тогда, когда имеет абсолютное преимущество?» «Даже если мы его выманим», — начал я, — «убить его не получится». «Филактерия», — догадалась Наталья Добрынина. «Верно», — кивнул я. «Хорошо, что хотя бы в этом светлые маги разбираются. Пока мы не уничтожим филактерию, избавиться от него не удастся. А манускрипт Красной Луны напрямую связан с его душой. «Точно!» — вступила в разговор София. «Владыка, ведь если мы приблизимся к филактерии, то его вынудим прийти, верно?» «Умница, Софа!» — улыбнулся я. «Вот тогда-то и убьем одним махом и личи, и вместилище для его души. И тогда, не побоюсь этого сказать, я смогу изменить мнение о темных магах у всей империи». «А тебе известно, где он прячет филактерию?» — спросил Роман. «Нет, но я знаю, как ее найти», — сказал я. «Никон допустил огромную ошибку. Я могу обнаружить сигнал филактерии через контакт с его сознанием». «И каким же образом ты собрался с его сознанием контактировать, если сам Никон спрятался?» — спросил Зубов. «Не могу понять, в чем ошибся Лич». «Он взял под контроль моего соратника, Ивана Черепанова», — ответил я. «Между ними установлен магический канал. Все, что мне нужно, это совершить ритуал, который поможет определить, где сокрыта филактерия». «Так в чем же проблема?» — пожал плечами Зубов. «Скорее приступай, только не говори, что тебе маны для этого не хватит». «Маны хватит, Федор Ильич», — ответил я. «Но для такого мощного ритуала мне нужно еще как минимум 50 темных магов». «И они у тебя есть?» — воскликнул Артемий. «Осталось только до них добраться». «Хочешь сказать, что все наши работники до сих пор сидят в здании, в центре города?» — удивился я. «Я только что связывался с Сергием. Они закрылись заслонками и готовятся отбиваться», — ответил Костровский. «Работники?» — удивился Зубов. «Сергий, уж не про романаха ли вы нашего бывшего говорите?» «Вот уж не думал, что мне придется пригласить вас в стены своей организации, Федор Ильич», — сказал я. «Но выезжать туда нужно прямо сейчас. Кстати, где Захар?» «Я здесь, Константин Матвеевич». Из-за спины Артемия появился мой водитель. «Понимаю, что задача трудная, но мне нужно, чтобы ты подбросил нас дотуда», — сказал я. «За щедрую плату готов и под Красной Луной прокатиться», — кивнул он. «Одна беда». Захар со злобой зыркнул на Зубова. «Этот добрый господин расколотил мою машину, и она уже не заведется». «Зато моя заведется», — перебил его Зубов. «Она бронированная, ты ее даже поцарапать толком не смог». «Вот сам ее веди», — хмыкнул Захар. «Думаешь, я забыл, что это ты настаивал на моем увольнении из бюро?» «Не начинай, Захар, я помню, как ты водишь», — ответил Зубов. «Только водитель, у которого совсем нет башки, сможет проехать через город, заполненный мутантами. А если учесть, как тебя называли раньше...» «Хватит спорить», — перебил их я. «Захар, плачу 100 000 рублей». «Не стоит, княжич», — помотал головой он и улыбнулся. «Зубов, старый засранец, задел меня за живое. Напомнил про мою кличку». «Хорошо, сами напросились. Грузимся в машину, и я прокачу вас с ветерком». «Артемий, тащи сюда Ивана», — скомандовал я. «София, а ты?» «Я не хочу оставаться», — опередила меня она. «Я уже доказала тебе, владыка, еще на фронте. Я могу за себя постоять». «А я и не собирался тебя оставлять», — улыбнулся я. «Лучшего выпускного для своей ученицы я и представить себе не мог». Уже через минуту я, София, Роман, Артемий с Иваном, Зубов, Наталья и Захар укомплектовались в машину бюро. «Ох, как же я давно не водил эту ласточку!» — с придыханием прошептал Захар. «Федор Ильич», — обратился к наставнику Роман, «а какая была кличка у Захара, когда он работал водителем в бюро?» Но Захар ответил быстрее Зубова. «Всадник без головы!» И уже через пару минут мы убедились, что это прозвище дали ему неспроста. Массивный автомобиль бюро летел на бешеной скорости через город, игнорируя заборы, мутантов и любые другие препятствия. Так Захар меня еще никогда не возил. Монстры едва поспевали за нами. Приходилось лишь изредка высовываться из окна, чтобы ударить по особо шустрым мутантам разрядом магии. Мы с Софией обливали врагов темным колдовством, а с противоположной стороны из машины лилась светлая магия Романа, Зубова и Натальи. «Сказали бы мне еще сегодня утром, что я окажусь в этой машине в такой компании», — произнес Зубов, когда мы отбились от преследователей. «Да я бы на свою рыжую бороду поспорил, что такого никогда не случится». Захар, почти не сбавляя скорости, влетел в уже знакомый мне проулок, и весь наш отряд, вывалившись наружу, рванул ко входу в здание. «Сергей!» — прокричал я. «Открывай! Принимай гостей!» «Матерь Божья!» — услышал я причитание монаха, отпирающего заслонки. «Дьявол, меня подери!» «Не думал, что ты еще жив, богохульник!» — бросил Зубов, остановившись у двери. Весь наш отряд, кроме агента в бюро, проскочил внутрь. «А вы чего встали?» — крикнул я. «Ром, внутрь!» «Мы выиграем тебе время!» — ответил старший брат. «За нами мутанты со всего города несутся. Скоро они будут здесь». «Да, так что приступай поскорее к своему ритуалу», — кивнул Зубов. «А мы будем делать свою работу. Наша смена только началась». «Береги себя», — сказал я Роману, вложив в свои слова магию приказа. «Пусть не геройствует. Эту ночь мы все должны пережить». Время было ограничено как никогда. Мы поднялись на второй этаж, где скрывались темные маги, и начали подготовку к ритуалу. Временно парализованного Ивана Черепанова положили в центр начерченного на полу магического круга. Я приказал своим подчиненным встать в главных точках, которые служили силовыми узлами. «Ничего не бойтесь», — сказал я, — «вы даже маны почти не потратите. Мне нужна лишь поддержка ваших душ». Никто не сопротивлялся. Каждый с готовностью приступил к ритуалу. Я дал работу каждому из них, помог раскрыть свой потенциал и принять свою истинную сущность. Темные маги были готовы следовать за мной куда угодно. «Иван не пострадает?» — спросил Артемий, занимая свою позицию. «Нет», — ответил я. «Но когда проснется башка, у него будет болеть неслабо. Кто за эту ночь в его мозгах только не побывал». Внизу входа в наше здание послышался рев монстров, а затем звуки борьбы. В окнах мелькали вспышки магии света. Агенты приступили к битве, а темные маги тем временем одновременно со мной запустили ритуал поиска филактерия. Мое сознание утонуло в море темного колдовства, пролетело по начерченным на полу контурам круга. Сначала в сознание Ивана, затем в душу Никона. На этом моменте я почувствовал мощное сопротивление. Лич почувствовал, что мое чутье стремилось по его магическим каналам, но ничего уже исправить не мог. Изо всех сил я тянулся своим разумом к месту, где находится филактерий. «Нет!» — услышал я в голове вопль Никона. «Прочь!» В ужасе Никон попытался изгнать из своей головы мое сознание. И когда только понял, что у него это не выходит, разорвал свою связь с Иваном. Ритуальный круг разорвало. Мои соратники разлетелись в разные стороны от волны темной магии, которая высвободилась после разрушения контуров. «Проклятье!» — выругался Артемий. «Я видел! Я был в его сознании вместе с тобой!» «Я?» — кивнула София. «Еще бы чуть-чуть!» Я с трудом сдержал торжественный смех. «Рано отчаиваетесь, друзья», — произнес я. «Мне удалось. Я успел определить местонахождение филактерия. Кто бы мог подумать, что все это время он находился так близко?» «Где?» — в нетерпении спросил Артемий Костровский. «В катакомбах, под императорским дворцом», — произнес я. «Видимо, город выстроили прямо на месте, где Никон захоронил сосуд со своими органами». «Но как мы попадем к филактерии?» — схватился за голову Артемий. «Во дворец нам не попасть. Император ни за что не согласится впустить нас туда. Он даже разговаривать с нами не станет. Там такая защита, что мы и за неделю не сможем пробиться». «Недели у нас нет», — задумался я. «Зато есть союзники, которые очень хорошо знают все тайные проходы и катакомбы под городом». Я выхватил телефон из кармана и набрал нужный мне номер. «Чертовски не вовремя, княжич!» Тяжело пыхтя воскликнул глава гильдии воров Шрам. «Мы с трудом сдерживаем наплыв мутантов. Не успели поднять заслонки». «Мы будем через 10 минут», — ответил я. «Поможем отбиться». Шрам прекрасно понимал, что мне от него что-то нужно, но отказываться от помощи не стал. Я положил трубку и обратился к своим подчиненным темным магам. «Ну что, дамы и господа, кажется, настал час показать, на что способна наша с вами теневая империя. Прямо сейчас этому городу нужна помощь. Я не стану осуждать, если кто-то не согласится рисковать своей жизнью. Возьму с собой только тех, кто готов биться». Я мог бы заставить их силой голоса, но я не хотел принуждать их к самопожертвованию. Однако надобности в этом и не было вовсе. Все темные маги подняли руки вверх и издали дружный боевой клич. «Похоже, это значит да», — прошептал мне Артемий. Меня переполняла гордость за этих людей. Мы пробыли вместе всего ничего, но в их лице я обрел верных последователей. «Я тоже пойду за тобой», — сказал Артемий. «Нет, дружище, а тебе лучше все же остаться здесь», — сказал я. «Призывай призраков, всех, кого сможешь. Огради здание, защити Ивана и помоги моему брату и другим агентам». Раздав указания, я вместе с отрядом темных магов рванул к выходу. Роман, Зубов и Наталья уже начали отступать в фойе. Монстры в неистовстве пытались прорваться. Острые когти тянулись к агентам, но не могли добраться до них лишь потому, что бойцов защищала стена света. Я не сразу понял, откуда взялось это укрытие. Лишь когда моих ушей достиг монотонный шепот, я заметил, как бывший монах Сергий читал молитву Богу Солнца, чем и поддерживал возникшую световую преграду. «Как все прошло?» — бросил мне Роман, отбиваясь от мутантов. «Мы тут еле держимся!» «Сложно даже представить, каково остальным жителям города!» — добавил Зубов. «Бюро нет, защитить их некому!» Услышав эти слова, я почувствовал, как в кармане пиджака сократилось мое старое сердце. Оно намекало мне, что нужно делать, хотя я и сам уже это понял. «Спасением города я займусь сам», — сказал я агентам. «Отступайте, остальное за темными магами». В это мгновенье толпа призраков налетела на монстров и оттеснила их к выходу. Артемий приступил к обороне здания, а мы с Софией и отрядом темных магов воспользовались этим моментом, чтобы вырваться наружу и переместиться к люку, который ведет в канализацию. Как добраться до логова гильдии воров по этим туннелям, я знал. Но на полпути до их подземной базы затормозил. «Что случилось, владыка?» — обеспокоенно спросила София. Я вновь почувствовал, как по сердцу давно почившего некроманта пронесся импульс темной магии. Вселяющий страх, тот, кем я был раньше, жаждал выпустить свою силу. Настало время. «София, веди темных магов вперед. До гильдии воров еще 2 квартала. Не ошибешься», — велел я. «А как же ты?» «Догоню вас позже. Спасите Шрама. Передай ему, чтобы приготовился вести нас в катакомбы под дворцом», — сказал я. «У меня появилось еще одно важное дело». София, не сдержавшись, спешно поцеловала меня, а затем сразу же побежала с остальными темными магами вперед по туннелям. Я сделал глубокий вдох, собрал в себе всю темную ману, поглотил весь запас древнего сердца и приготовился творить магию, какую этот мир не видел уже несколько сотен лет. Император Виктор Павлович Романов стоял на балконе своего дворца и наблюдал за тем, как столица его государства погружается во мрак. Мутанты заполонили весь Санкт-Петербург. Штаб-бюро по борьбе с темной магией был уничтожен. В других городах ситуация была не лучше. Поэтому помощи ждать было неоткуда. «Неужели это конец?» — прошептал он. «Ваше Величество!» — закричал советник, выскочивший на балкон. «Там, там! Мы засекли! Боже, вам нужно видеть это лично!» Император поспешил за советником на башню. Гвардеец, что наблюдал за происходящим с самой высокой точки дворца, передал государю магический бинокль. «Что там?» — крикнул Романов. «Там мертвецы поднялись!» — пролепетал гвардеец. «Такое бывает в ночь Красной Луны!» — вздохнул император, но все же взглянул в бинокль и замер. «Ваше Величество! Они выбираются прямо из-под города, лезут изо всех каналов!» — произнес советник. «И убивают мутантов!» «Боги, да сколько же их там!» — прошептал император, обнаружив, что все улицы заполнены мертвецами, истребляющими монстров. «Наши детекторы показывают», — сглотнув сухой ком, сообщил советник, — «что их там более сотни тысяч».